Да, разумеется. Не могли бы вы сказать, сколько примерно времени прошло с момента получения вашим пациентом этой травмы и его обращением в больницу? Несколько часов, это точно. Нельзя ли поконкретней, через сколько именно часов? 3, 10, больше? Сложно сказать. Нельзя определить с такой степенью точности. Тогда позвольте выдвинуть одно предположение. Молодой человек выходит в понедельник вечером прогуляться. Напивается в пабе и по пути домой решает помочиться в придорожную канаву. Но тут он спотыкается о неровный бордюрный камень, падает лицом вперед и ударяется носом об откидной борт припаркованного у обочины грузовика. Может это вызвать увиденные вами повреждения? Теоретически это возможно. Так да или нет, доктор Мелроуз? Возможно? Да. Благодарю вас, доктор. Вопросов больше нет. На самом деле Венситарт говорил с Джонатаном Стейном особым, закодированным языком, но смысл сказанного был суде вполне ясен и очевиден. А говорил он ему следующее. Вот что произошло с моим клиентом. И если он будет придерживаться этих своих показаний, сами понимаете, никакому обвинению их не опровергнуть. Сидевший в заднем ряду Джек Бернс отчаянно чертыхался про себя. Почему этот Мелроуз не мог со всей определенностью заявить, что со времени получения его пациентом травмы прошло никак не более 4 часов? Неужели это так трудно определить? Черт бы побрал этих честных, скрупулезных врачишек. Мистер Пол Финч возглавлял лабораторию судебно-медицинской экспертизы. Полицейского чина не имел, но наряду с другими гражданскими специалистами и учеными работал по контракту на полицию вот уже много лет. Вам в лабораторию поступило довольно большое количество предметов туалета, проще говоря, одежды, взятой из квартиры, где проживали обвиняемые, спросил его Венситарт. Да. И вы просматривали каждый шовчик на вещах, которые были на жертве в день нападения? Да. И с помощью последних достижений науки и техники осматривали эти вещи на предмет обнаружения микроскопических волокон, которые могли попасть с одежды обвиняемых на вещи пострадавшего и наоборот? Да. Удалось ли обнаружить хоть какие-то следы? Нет. Вы также обследовали футболку в пятнах засохшей крови? Да. И получили для сравнения пробу крови моего клиента мистера Прайса? Да. И кровь совпадала? Да. Удалось ли обнаружить на футболке следы чьей-то другой крови? Нет. Вы получили образчики крови, взятой с тротуара на Paradise Way или же с каких-либо прилегающих улиц в районе Meadowden Grove? Нет. Вы получили образчики крови, взятой рядом или из-под грузовика, припаркованного на Фарроу-Роуд? На Фарроу-Роуд? Нет. Так я и думал. Вопросов больше нет. Мистер Гамильтон с присущей ему веселой самоуверенностью зачитал заключение о смерти. Причиной смерти, заявил он, были серьезные повреждения ствола головного мозга, вызванные путем нанесения многочисленных и сильных ударов по черепной коробке, по всей видимости, носком тяжелого ботинка. «Скажите, — спросил его Джеймс Венситарт, — вы при вскрытии обследовали каждый дюйм тела жертвы? Разумеется. В том числе и правую руку?» Мистер Гамильтон зашелестел бумажками, о правой руке тут ничего не сказано. «Наверное, просто потому, что на ней не было повреждений. Да, это единственное объяснение. Благодарю вас, мистер Гамильтон». В отличие от выступавших до него профессионалов, мистер Утейкер, хозяин наблюдательной собаки, слегка нервничал и резко выделялся среди остальных присутствующих в зале своим нарядом. На нем был блейзер с нашивками Королевского артиллерийского полка. Он имел полное право носить такие нашивки. Во время Второй мировой войны мистер Уитейкер был артиллеристом. В клубе за 60, который он посещал, все были приятно удивлены и взволнованы, узнав, что он будет выступать свидетелем по делу об убийстве. А в конец растерявшийся, но благодарный пес Митч был в совершенном смятении от свалившихся на него ласк, похвал и угощений. Направляемые и поощряемые мисс Сандеран Он рассказал, как вывел Митча на обычную утреннюю прогулку. Но тут вдруг начался дождь, и он, заторопившись домой, решил сократить путь и пройти через свалку, куда проник через известную ему лазейку в изгороде. Он объяснил, что Митч бежал без поводка, а потом вдруг метнулся куда-то и принес в зубах хозяину какой-то предмет. Это был бумажник. И вот, вспомнив об обращении в пятничном выпуске газеты, он принес этот самый бумажник в участок на Довер-стрит. Не успел он закончить свое повествование, как поднялся высокий мужчина в дорогом костюме. Мистер Уитейкер знал таких типчиков, как облупленных. Сосут из клиентов деньги, защищает всякую шваль. Да в старые добрые времена его бы просто повесили на фонарном столбе, и все бы только радовались. Мужчина был его врагом, но враг этот улыбался ему так мило и дружелюбно. Раннее летнее утро. Нет лучше времени для прогулок, верно? Прохладно, тихо, народу почти ни души, да. Поэтому мне и нравится гулять с Митчем по утрам. Знаете, мне тоже, я часто вывожу на раннюю прогулку своего Джека Рассела. Он снова улыбнулся, сплошное дружелюбие и обаяние. Вроде бы неплохой парень этот, блондин. Так стало быть, вы шли через свалку, и ваш Митч бегал без поводка? Да. А потом вдруг подбежал к вам, и вы заметили у него в пасти какой-то предмет, да. А вы видели, где именно он его нашел? Нет, точно не скажу. Но мог найти его, скажем, в 10 ярдах от изгороди.